Приветствую вас, братья и сестры, на передаче «Поиск знания». Сегодня, в этот благородный месяц, мы поговорим на тему «Ищущие знания и семья». Жена — это милость, а дети — украшение. Как сказал Аллах, богатство и сыновья — украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния лучше по вознаграждению перед твоим Господом, и на них лучше возлагать надежды. Аллах скажет человеку в день предстояния: «Разве я не женил тебя? Разве не починил тебе лошадей и верблюдов?» Для многих людей в мире это способ пропитания. Семья — это великая ответственность, о которой обязательно нужно заботиться. Ты отвечаешь за их обучение. Ты обязан воспитывать их. Повелевать им одобряемое и удерживать от порицаемого из шариата. Наши дети — это ответственность на нашей шее. «О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни». Али радыяллаху анху сказал, комментируя аят: «Воспитывайте их и обучайте». За это отец и муж будут нести ответственность перед Аллахом. Воистину, каждый из вас пастырь, и каждый несет ответственность за свою паству. Муж – пастырь для своей семьи и отвечает за нее. Жена – пастырь для дома своего господина и его детей и отвечает за них, как пришло в обоих сахихах. Воистину, Аллах спросит каждого пастыря о его пастве, заботился ли он о ней или оставил ее без внимания, и спросит мужчину о его домочадцах. И поэтому студенту нельзя оставлять свою семью и детей. И нельзя уезжать и оставлять их без пастыря. И нельзя обучать других людей, оставив при этом свою семью. Люди, которых ты, о ищущий знания, должен обучать в первую очередь, это твоя семья и твои дети, твоя семья и твои дети. Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О сын мой, не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью». Свидетельство единобожия, столпы веры и ислама. Им нравилось, когда их детей обучали молитве, и первые слова, которыми они обучали детей, были «Ля иляха илляллах». Это наши салифы. Такими они были. Первое, чему они обучали своих детей, первые слова, которые ребенок должен был произнести «Ля иляха илляллах». Потом они учили его молиться в суре Аль-Фатиха и словам поминания Аллаха. Ибн Аль-Кайим сказал: «Если пришло время им разговаривать, то пусть обучают их словам «Ля иляха илляллах» Мухаммаду Расулюллах». И пусть первое, что ударит по их слуху, будет знание об Аллахе. А знание об Аллахе, субханаху, это то, что Он один. И то, что Он на Своем троне слышит то, что мы говорим, и знает, в каком положении мы находимся. И Он с нами, где бы мы ни были. Сыны Израилевы очень часто нарекали своих детей именем «Эммануил». И говорят, что оно означает «С нами Бог», как сказал Ибн Аль-Кайим в «Тухфатуль-Мудуд». И это, конечно, наследие прежних пророков. Мы должны обучать их вере в Аллаха, привязанности сердца к Нему, упованию на Него, покаянию Ему. Ибн Аббас рассказывает: «Я был за посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в один день, и он сказал мне: «О, дитя мое, я научу тебя словам. Храни Аллаха, и Он сохранит тебя. Храни Аллаха, и ты найдешь Его перед собой. Узнавай Его благоденствие, и Он узнает тебя в беде. Когда ты просишь, то проси у Аллаха. Когда взываешь о помощи, то взывай к Аллаху. И знай, что если все объединятся, чтобы принести тебе благо, то они не принесут тебе более того, что предопределил для тебя Аллах. А если объединятся, чтобы причинить тебе вред, то не причинят, кроме того, что Аллах предопределил тебе. Перо поднято, а чернила высохли. И знай, что в терпении того, что тебе неприятно, есть великое благо, и то, что победа происходит после терпения, а спасение после горечи, а после тягости наступает облегчение». Хадис привели Ахмад и ат-Тирмизи. Мы должны учить их любить пророка, алейхиссаляту вассалям, и учить их чему-нибудь из его прекрасной сиры. Некоторым нашидам, которые содержат в себе что-нибудь из его сиры в виде прекрасных бейтов. И, конечно, прежде всего обучать их аятам и хадисам. То множество слов, которым мы обучаем своих детей, оказывает на них большое влияние. Учи его, брат мой, хадису: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был». Учи его: «Вслед за дурным поступком делай благой». Учи его: обращайся с людьми наилучшим образом. Учи его, воистину дела оцениваются по намерениям. Учи его, мусульманин — это тот, от чего языка и рук находятся в безопасности другие мусульмане. Учи его, ислам строится на пяти вещах. Учи его, благим нравом является, когда человек оставляет то, что его не касается. Очень много правил присутствует в хадисе лучшего из творений. Студент должен заботиться о том, чтобы его дети были научены любить сподвижников, особенно Абу Бакра и Умара. Любовь к Абу Бакру и Умару происходит от веры. Малик рассказывает, что салифы обучали своих детей любви к Абу Бакру и Умару так же, как они обучали их сурам из Корана. А сейчас рафидиты и другие кафиры учат своих детей ненавидеть Абу Бакра и Умара. Мы просим у Аллаха мира и благополучия. Студент должен заботиться об обучении своей семьи поклонению. И особенно намазу, потому что Аллах сказал, «Вели своей семье совершать намаз, и сам терпеливо совершай его». И невозможно обучить их молитве, если они не будут знать, что такое молитва. Аллах сказал, «Помяни в Писании Исмаиля, воистину он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком. Он велел своей семье совершать намаз и выплачивать закят, а его Господь был доволен им». Студент должен обучать их намазу. Разве его пророк не говорил, «Обучайте своих детей молитве, когда им исполнилось 7 лет, и побивайте их за ее оставление, когда им исполнится 10, и с этого возраста кладите их спать отдельно друг от друга». Он должен обучать их этикету и морали, и спрашиванию разрешения. Он должен обучать их этикету принятия пищи. Умар ибн Абу Салама говорит, «Я был маленьким и воспитывался у посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, а моя рука блуждала по всему блюду. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал мне, «О мое дитя, упомяни Аллаха, ешь правой рукой и ешь перед собой». Коротко и ясно. Всего несколько слов. «Упомяни Аллаха, ешь правой рукой и ешь перед собой». Он говорит, «С тех пор я только так и ел». Все, мальчик запомнил это до конца своих дней. И он продолжал есть таким образом, пока не покинул этот мир. Этот хадис привели Бухари и Муслим. Хорошо, студент может сказать, «Я занят, я учусь, учу наизусть, делаю уроки, читаю книги и бываю со сверстниками. Я же не могу быть все время с детьми». Тогда почему бы тебе не позаботиться об учителе для них, который бы обучал их Корану, воспитывал бы их? Из удивительных историй, когда халиф Аль-Аббас отдал своих двух сыновей к Аль-Фарра, чтобы они обучились грамматике. И когда он проснулся, то есть Аль-Фарра, то они поспешили к его сандалиям, чтобы принести их ему. Они поспорили, кто принесет их ему. А потом договорились, что каждый из них принесет ему одну. И халиф позвал Аль-Фарра к себе и спросил его, «Кто величайший из людей?» Он ответил, «Конечно же, повелитель верующих». Тот сказал, «Нет. Это тот, который только проснулся, и начали спорить за право принести ему сандалии сыновья повелителя верующих. Так что потом договорились, что каждый принесет ему одну». Наших детей мы должны обучать халялю и хараму постепенно, потому что ребенок усваивает постепенно. Усваивает, что такое халяль и харам, правильное и неверное, начинает понимать это. Хасид ибн Али, радиаллаху анхума, взял один из фиников, предназначенных для милостыни, и положил в рот. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, «Ких! Ких!» Чтобы он выбросил его. «Ких» — это слово, которое говорят, чтобы отвратить от чего-либо. Потом он сказал, «Ты разве не знаешь, что мы не едим милостыню?» То есть Ахлю Бейт. Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и его род. Этот хадис привели Бухари и Муслим. «Ких, ких» — этими словами детей отвращает от запрещенного. То есть, оставь это. Значит, то, что нельзя ему употреблять. И даже если они несовершеннолетние, то для того, чтобы приучить их к этому. Мы должны учить их коротким сурам из Корана, водить их на кружки по его заучиванию. Говорят, пришел Фараздак, то есть отец Фараздака, и сам поэт, к Али ибн Аби Талибу, радиаллаху анху. Конечно же, поэт тогда был маленьким. Али спросил его, «Кто этот мальчик с тобой?» Он ответил, «Это мой сын, я научил его поэзии, его повелитель верующих и речи арабов. И он вот-вот станет прекрасным поэтом». Али сказал ему, «Научи его Корану, это будет лучше для него». Он говорит, «Я не оставил его обучение, пока он не выучил его полностью». Конечно же, арабский язык важен. Сейчас, о люди, наши дети сейчас, к сожалению, обучаясь в иностранных школах, сосредотачивая свое время на английском языке, уже не знают арабского. Они не отличают субъект от объекта действия, имя от глагола, подлежащее от сказуемого, именное предложение от глагольного. Не могут отличить именительный падеж от винительного, винительный от родительного. Вот такое положение. Даже почерк уже оставляет желать лучшего. Потому что сейчас все делается устройствами. Теперь все делается через клавиатуру. Клавиатура. Она стала теперь всем. Клавиатура. Удивительно. Клавиатура делает за вас все. Вот она. Клавиатура. Она сейчас пишет вместо вашего ребенка. Клавиатура теперь и в телефонах, и в других устройствах. Почерк наших детей стал просто ужасным. И не удивляйтесь, если вы попросите его написать букву, а он не будет знать, как она пишется. Потому что сегодня за них все пишет клавиатура. Она сейчас все пишет, а не ваши дети. И какой же уровень языка мы ожидаем от наших детей? Предлог «аля» превратился просто в букву «айн». «А». «А». И сокращение. Все, это вот их уровень сейчас. Если ты скажешь им написать «аля», они напишут тебе букву «айн». Ибн Умар бил своего сына за ошибку в языке, в наказание, чтобы следил за своей речью и письмом. Конечно же, у жены студента также есть своя роль в обучении. Это касается абсолютно всех, являются ли они студентами или нет. Мать Суфьяна ас-Саури говорила, «О, сынок, а я буду прясть, чтобы обеспечить тебя». То есть я возьму на себя твое обеспечение тем, что буду прясть. За ним стояла женщина. Однако какая женщина? И он вышел ученым, одним из величайших ученых в мире, Суфьяном ас-Саури, который был равен четырем имамам. Она говорила, когда ты пишешь уроки, то смотри, стала ли твоя походка чуть-чуть скромней, чувствуешь ли ты в себе больше кротости и скромности. То есть то, что ты учишь, влияет на твой нрав, влияет на твою внешность, влияет на твое поведение, влияет ли она на твою походку, кротость и скромность. Говорит, если ничего этого в тебе не прибавилось, то знай, что нет толку и пользы от твоего учения. Все. Да, студент и вправду бывает занят, но есть же приоритеты. И Аллах спросит его, «Ты оставил своих детей без воспитания. Кто же должен был их воспитывать? Ты оставил без заботы свою жену. Кто же должен был о ней заботиться? Если ты не отвечаешь на ее вопросы, кому она должна идти спрашивать? К другому студенту, в то время как ты сам требуешь знания? Она должна была идти к другому студенту?» Твоя жена, о студент, кто должен учить ее? Кто должен напоминать ей? Твой ребенок. Ты обучаешь детей других людей, а он не ходит в мечеть? Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас соблюдающими права своих семей. Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных, и убереги нас и наших сыновей от поклонения идолам.